черноволосая? В трепье с выразительным носом? Да, Вероника! А потом над нами раздалось невнятное рычание. Мы подняли головы и увидели трех летающих демонов. Они бросились на нас, и тихое пристанище превратилось в ад. Земля вставала на дыбы. От грохота закладывала уши. Раскаленные куски металла рвали тела, а демоны продолжали бросать черные звезды, сея смерть и разрушение. Не прошло и 5 минут, как от нашего общего дома осталось развороченное пепелище. Почти все погибли. Осталось не больше 3 ведьм, и те настолько подавлены, что не верят уже никому. Я нашла девочку без сознания. По-видимому, ее здорово ударило о землю. Кусок железа влетел мне в плечо, я вырвала его зубами. Вот он и уничтожил нас, ланграф. Лия заботливо подсунула верховной ведьме кубок подогретого вина и сменила холодный компресс на лбу у заснувшей Вероники. «Я убью его!» – выкрикнул я. Если Лизенкамф рассчитывал подтолкнуть меня к активным действиям, то он своего добился. А зря. Его нельзя убить. Он погубит всех. А как же пророчество? Какой дурак его придумал. Я уже ни во что не верю. Прости, ланграф. Мы отдохнем немного и уйдем. В целом свете должен быть хотя бы один уголок, где можно спрятаться от убийц Лизенкамфа. Нам надо найти это место. Я подошел к окну и молча впялился вдаль. Смешанные леса тянулись за горизонт, блестело море, погода была ясная и спокойная. Где-то не так далеко валялись трупы бедных престарелых ведьм. Они сделали много плохого в жизни. Может, за свои злодеяния старушки и получили по заслугам, но ведь не этот маньяк им слуга. У него у самого руки по локоть в крови. Я почувствовал усталость. До сих пор все происходящее касалось лишь меня. Мы играли с врагом в кошки-мышки и не задевали посторонних предметов. Игры кончились. Мой соперник приступил к планомерному уничтожению действующих лиц и декораций. Первые жертвы. Да я за одну Веронику задушил бы гада. А кто будет следующим? Леона? Плимутрок? Или жители Ошнахауза? Может, повар с сыновьями или Дебрас? Ждать было бы преступно. «Больше я не буду от него убегать. Мы наступаем». «Вы это всерьез?» «Ага, милорд страшен в гневе. Владыке Лакхайма лучше спрятаться и подождать, пока он остынет». «Разговорчики в строю!» — строго прикрикнул я. «Значит так, завтра на рассвете всей командой двинемся в путь. Думаю, для полного успеха операции нам понадобятся все войска. Мисс Горгулия, не смею просить вас об участии, но, возможно, вы сумеете вызвать на помощь отряды Злобыни и Брумеля». «Это несложно». «Спасибо. И вот еще что. Опишите поподробнее этих летающих демонов». «Ну, они похожи на огромные бочки с глазами. Шкура зеленая, с ржавыми пятнами, брюхо голубое. На ногах колеса, сверху смерч. Хвост длинный, но не гнется». «Вертолеты! Господи, как он сумел их сюда заполучить?» «Вообще-то, зная имя демона, можно попробовать им управлять». «Увы, в данном случае это бесполезно. Но неужели вы не попытались защититься хоть какими-то заклинаниями?» «Нападение было слишком неожиданным. Мы так привыкли нападать на других, что просто не успели осознать, что сами подверглись нападению. И потом, мы не воины, мы женщины». «Я понимаю». «Милорд, но как вы рассчитываете биться с летающими демонами, если против них оказались бессильны все ведьмы Тихого Пристанища?» — поинтересовался Жан. «Действительно, как? Четкого плана у меня не было, но где-то на задворках уже зрела идея. Кажется, я что-то вполне убедительное в борьбе с вертолетами уже видел. Но где? Вспомнил. В первый день моего появления в Срединном Королевстве в небе проплыл золотистый дракон. Оставалась мелочь — поймать дракона и убедить его сотрудничать. Повар и Дебрас выехали в рестайл на соединение с войском короля. Горгулья Таймс и Вероника пока оставались в Ошнахаузе до полного выздоровления юной ведьмы. Посредством летучих мышей князю и поручику были отправлены срочные депеши, рекомендующие выдвигаться в район замка Раймсдаля и ждать в засаде. У каждого нашлось дело. Я решил задействовать все резервы. Представляете себе реакцию моих ребят на предложение пойти поймать дракона? Что сказала ворчливая Лия? А трусливый рыцарь? Ну да, они просто ошалели от восторга. Вы бы видели. Взбалмошная девчонка носилась по всем коридорам, докладывая каждому встречному. Мой лорд идет на дракона. Завидно, да? Все жалостливо вздыхали и страшно завидовали. Бульдозер, изображая бывалого вояку, напропалую врал молодым дворянчикам. А восьмого дракона милорд задушил голыми руками. Не люблю, говорит, специфического запаха драконьей крови. Трепач. Хотя я падок на мелкие комплименты и с удовольствием слушаю его рассказы о себе. С нами увязался и Матвеич. Ему, как ветеринару, видите ли, безумно интересно посмотреть на живого птеродактиля, так что пришлось ехать вчетвером. Местные жители утверждали, что драконы водятся вблизи горной границы, недалеко от владений Чарльза Ли. Спустя пару дней мы были на месте. Прошу извинить за сухость текста, но происходившие события несколько утратили налет романтичности и лично мне представлялись вполне будничными. Горы как горы, местность каменистая, деревьев много, грибы попадаются. Можно было бы устроить неплохой альпинистский лагерь, но ведь нам не до этого. Из-за пригорка поднималась струйка дыма. Таким образом, дракон был обнаружен нами без особых хлопот. Спешились, привязали лошадей и пошли на дело. Мы завернули за скалу и увидели его. Ну, не очень маленький. Где-то 3 трамвайных вагона в длину. Цвета серебристо-серого, в яблоках. Крылья, как у летучей мыши. Шкура дубленая, наверняка и мечом не проткнешь. Глаза закрыты, дыхание ровное. Уродливо прекрасная голова дремлет на вытянутых лапах с внушительными когтями. Я дал знак, и мы присели под скалу на совещание. Будем брать? Или поищем покрупнее? Да. «Массивная зверюшка», — подтвердил Матвеич. «Эй, Жан, а напомни ко мне, известны ли у вас случаи пленения драконов?» «Вообще-то нет. Их обычно убивают, а голову приносят в дар прекрасной даме». «Я что-то не пойму. Вы что, хотите взять его живьем? Каким образом? Возможно, у меня слабо развито воображение, но вы что, его на веревочке поведете?» «Это я еще не решил, выясню на месте. Интересно, идет ли он на свист?» «Уважаемый маг, вам, как специалисту, виднее, посоветуйте?» «Это сложный вопрос, сынок. Я ведь таких сроду не лечил, но, надеюсь, внутренняя структура у них не сложнее, чем у коровы». «Они умеют разговаривать?» — вспомнил я. «Еще как!» — громко ответил кто-то. Но не Матвеич и не Лия с бульдозером. Мы медленно огляделись по сторонам. «Никого. Галлюцинация!» — догадался Жан. «Сам ты галлюцинация!» — возмутился голос. Мы подняли головы вверх. Из-за скалы высовывалась умильная морда обсуждаемого нами дракона. «Наверное, я сплю. Ущипните меня, милорд». «А дай я ее ущипну!» — радостно откликнулся звероящер и, оглядев нас с чисто кулинарной точки зрения, заметил. «Потому что очень кушать хочется!» Мы вжались спинами в скалу. Одно дело рассуждать о превосходстве человека над братьями меньшими, а другое дело сталкиваться с ними один на один. Братья? Ха, да с такими родственниками врагов не надо. Между тем чудовище пустило слюну и потянулось лапами ко мне, ошибочно решив, что я самый вкусный. Меч без имени толкнулся в ладонь, но мне почему-то ужасно не хотелось убивать голодающего монстра. «Дружище, у тебя нездоровый цвет лица. Ты не заболел часом?» «Возможно!» Неуверенно остановился он. «Печень пошкаливает и в ухе звенит». «А вон еще и прыщ на хвосте», — указал я. «Где?» «Ой, мамочка!» «Держись, братан. Мы из общества защиты редких животных, особенно исчезающих рептилий. С нами пришел великий маг, ветеринар Матвеич. Не пройдет и года, как он поставит тебя на ноги». «А я вас чуть не съел», — повинился дракон. «Тысячу извинений, господа! Заходите в мою скромную пещерку. Ну вот, видите, со всеми можно договориться. А уж с летающими ящерицами сумасшедшей длины и недалекого ума сам Бог велел. Матвеич осматривал нового пациента не меньше получаса. «Здоров как бык», — шепотом объявил нам ветеринар. «Организм рассчитан лет на 800, нервная система железная, сердце как часы. Но в корыстных целях я убедил его в таком букете болезней, что он без моего разрешения шагу не ступит». «Это уже победа». «Эй, ребята! Великий маг утверждает, что опасность миновала, сегодня нас есть не будут». «И потом тоже», — грустно кивнул головой дракон. «Мне можно есть только сволочей с повышенной кислотностью. А так вообще овощная диета, одуванчики разные». «Ну, раз доктор сказал, значит, дело решенное. Врачи, они народ серьезный, с ними не поспоришь. Тяжело в лечении, легко в гробу. Да, забыл представиться. Лорд Скиминок, 13-й ландграф меча без имени. Это Лия, это бульдозер. А с магом я тебя уже познакомил». «Очень приятно, кролик», — вежливо поклонился наш новый друг. «Где кролик?» — завертел головой Жан. «Я кролик», — слегка засмущался дракон. «Меня так зовут из-за цвета шкуры. А вообще-то я очень храбрый». «Милорд, можно вас на минуточку? Вы что, хотите взять этого недоумка на войну? Против 3 летающих демонов дракон по имени Кролик? С белой шкурой в яблоках и дефектом речи? Да Резенкамф просто умрет со смеху!» «А тебе не все равно, как он сдохнет? Пусть хоть со смеху, лишь бы побыстрее». «Не берите его, милорд. Мы еще хлебнем горе с этим новобранцем». «Зато какой появится козырь в переговорах с Реймсдалем? Держи себя с ним построже. Будет особенно надоедать, найди ему какого-нибудь хулигана». «О, Господи, что я говорю, она ведь так и сделает». «Я имел в виду, расскажешь ему сказку, отвлечешь от мыслей о еде, а там что-нибудь придумаем». «Милорд, так куда мы теперь?» — поинтересовался Жан. «Мы трое в сторону башни трупов, уважаемый ветеринар обратно в Вашнахаус, а кролик... Эй, кролик, мы тут хотим сходить на вечеринку, поразвлечься от души. Ты как насчет того, чтобы расширить нашу опергруппу на одного дракона?» «Здорово! Я с вами, ландграф! Но хочу предупредить, нас там особенно не ждут». «Даже наоборот». «Но мы все равно пойдем, в качестве сюрприза», — пояснил Жан. «Так что при невыясненных обстоятельствах могут не поздороваться и набить морду», — заключил я. Дракон на мгновение задумался, а потом неуверенно предложил. «А тогда можно я на них плюну?» В качестве демонстрации эта зверюга так фуганула струей пламени 20 метров, что от одинокой сосны остались одни головешки. «Ну вот, а вы говорили, этот парень мне сразу понравился. И вообще, я всегда утверждала, что кролик — это звучит грозно». Лия обняла чудовище за шею. Так что в гости к принцу Реймсдалю мы уже не ехали, а летели. Матвеич с лошадьми остался где-то внизу, горизонт распахнулся во всю ширь, а небо было до опьянения синим. Я не особенно одобряю воздушные перелеты, слишком уж памятный пируэт и Вероникины метлы, но наш новый друг так настаивал, ему очень хотелось нам понравиться, да и ребятам было безумно интересно прокатиться на драконе. Предупредив мага-ветеринара о том, чтобы он срочно выводил войска, мы удобно уселись на загривке зверя между зубьями надхребетного гребня. На всякий случай Матвеич крепко привязал нас веревками и запасными подпругами. Кролик одобряюще подмигнул, и мы взмыли вверх. Поначалу, надо признать, все шло великолепно. Плавный полет, приличная скорость, задушевные разговоры с пилотом. Если бы еще и стюардессы с напитками ходили, то можно было бы смело давать рекламу «Летайте драконами Аэрофлота». Свежий ветер в лицо, чудная погодка, моя команда в щенячьем восторге. Я так понял, что несмотря на изрядное наличие драконов в стране, как летательные аппараты их еще не использовали. Наверное, не могли договориться о сервисе и оплате. С кроликом таких вопросов не возникало. Он был сама любезность. Крепость Реймсдаля находилась в 3 днях пути от Вошнахауза, и поскольку мы отправились в рейс после полудня, то к завтрашнему утру должны были быть на месте. Ночевали под каким-то холмом, Жан утверждал, что здесь водятся привидения, и сам холм очень уж похож на могильный курган, однако все обошлось мирно. Лия еще съязвила, что, узнав о приезде отчаянного ландграфа, все привидения дружно решили объявить забастовку и не высовываться. Как бы то ни было, ночь прошла спокойно. Встали мы рано, но пришлось ждать около 2 часов, пока эта тварь нажрется одуванчиков. Я попробовал один. Горечь страшная. Ладно, в конце концов, мы сами навязали ему такое меню. Но в следующий раз обязательно скажу Матвеичу, чтобы был помилосерднее к пациенту. Зато когда взмыли в воздух, дела пошли заметно веселее. Уже к полудню замаячил черный небоскреб. «Башня трупов!» – проорал бульдозер. «Подлетим ближе! Хочу рассмотреть это сооружение до штурма!» – приказал я. Кролик кивнул, и мы плавными кругами начали вальсировать над крепостью. Так и есть. Крыша здания представляла собой удобную взлетную площадку. Тут же стояли и 3 камуфлированные вертушки. Компактные, с пулеметом на носу и 2 креслами для пилотов. Нас, естественно, заметили. Трудно было не заметить. На площадку высыпали люди, показался суетливый принц. Лия, тщательно прицелившись, плюнула ему на макушку и вроде бы попала, потому что вместе с руганью в нашу сторону полетели стрелы. «Вечеринка уже началась?» – поинтересовался кролик. «Думаю, да. Сворачиваем отсюда в сторону. Там больше места для маневра». «А что, мы уже воюем?» – поразился Жан. «Еще нет», – успокоил я. «Пока они поднимут вертолеты, пока бросятся на нас. В общем, у тебя есть 2 минуты на то, чтобы развязаться и спрыгнуть. Высота-то всего 600 метров». Бульдозер глянул вниз, что-то подсчитал в уме и обреченно заткнулся. Меж тем боевой флот противника уже был в воздухе. «И чего это они к нам пристали?» – искренне удивился кролик. «А у них сегодня кислотность повышенная», – объяснил я. «О-о-о, можно мне 2 по рекомендации доктора?» – скромненько попросил дракон. «Ну что ж, не вижу смысла отказывать, он же исхудает в дым на вегетарианской пище. Сами попробуйте весь день жевать одни одуванчики, а потом летать на большие расстояния с тройным грузом». «Эскадрилья, вперед! Приготовиться к бою!» Я замахал мечом, стараясь заглушить нарастающий страх. Лия сдвинула брови и грозно визжала, сжав кулачки. Жан покрепче обхватил гребень и зажмурил глаза. Кролик плотоядно рыгнул и выпустил из ноздрей струю пара. И вот воздушное сражение началось. «Мама дорогая, я, кажется, ругал полеты на метле. Да нет ничего безопаснее. А вот полет на дерущемся драконе – это, я вам скажу, незабываемое впечатление. Никогда, слышите, никогда не соглашайтесь кататься на такой зверюшке во время ее охоты за боевыми вертолетами. Я ведь даже картину боя толком описать не смогу. Нас атаковали развернутым строем, небрежно поливая из крупнокалиберных пулеметов. От кролика пули отскакивали, а в нас, к счастью, не попадали. Наверное, дракон все же был маневреннее. Мы постоянно ныряли, взмывали, падали в пике и уходили в штопор. Меня стошнило 2 раза. Потом звероящер все же запалил один вертолет особенно удачным плевком. «Браво, зайчик мой!» Лию надо было видеть. Волосы развиваются, глаза горят, а понятие «слабый вестибулярный аппарат» для нее, похоже, вообще не существует. Лично я желал одного – умереть поскорее и не пятками кверху, а в какой-нибудь более достойной позе. Потом кролик ухитрился закоптить 2-ю машину снизу и, стараясь не попасть под удары винта, начал выковыривать из нее пилотов. По-моему, он их все-таки съел. Мне было плохо видно, да и не очень хотелось рассматривать, если честно. Враг есть враг. А нытье о самоценной уникальности каждого индивидуума оставим пацифистам. Третий экипаж оказался умнее, и черный демон исчез за горизонтом. Наш дракон взревел 2 раз для острастки, обильно полил огнем крышу башни трупов, чтобы не скучали без нас, взмыл над облаками и мягко приземлился на зеленый холмик в 1 километре от крепости Раюмсдаля. «Привал!» – скомандовал я и рухнул в траву. Прохладная девичья ладонь нежно опустилась на мой лоб. Господи, голова просто раскалывается. Не хочу открывать глаза, полежу так. «Милорд!» – тревожно загудел бас-бульдозер. «Вы в порядке?» «Конечно нет!» Лия положила мою голову к себе на колени. У него депрессия, связанная с легким недомоганием на почве нервного переутомления. Я даже вздрогнул от такого подробного диагноза. Совсем мы его загоняли. Человек трудится, не покладая рук. Всех спасает. Ни дня без мордобоя, ночей не спит. Строит козни Ризинкамфу. Сколько раз он буквально выковыривал нас из зубов смерти. А мы? Мы ему даже отдыха полноценного обеспечить не можем. Нет, Жан, милорд прав. У нас дикая страна. Никакой культурной жизни. Наш господин такой мягкий, что хочешь попроси, он не откажет, все этим и пользуются. Деньги у нас пока есть, немного. Надо купить замок. Вот он очнется, я ему скажу, что мы в самом деле, как бездомные какие. А деньги взять в долг у Плимутрока и не отдавать. Нипочем не отдавать. Мы ему дочь спасаем? Спасаем, пусть платит. Ну, не знаю. Вообще-то ты права, наверное. Хотя у моего отца есть родовой замок, так что можем жить и там. А дракон у тебя поместится? Дракон? Ладно, ладно, можно и без него. Кролик будет к нам прилетать на Пасху. Я надену длинное бархатное платье, зачешу назад волосы и совсем ничего не буду делать. А мы с милордом будем сидеть вечерами у камина, вспоминать былое, пить густое вино. Тебе бы только выпить, алкоголик. Одного не пойму, чего ты вообще поперся в рыцари? Сидел бы дома, играл в кубики. Папа очень настаивал. Это семейная традиция. А знаешь, как щепетильно относятся к этому в дворянских семьях? Чуть что не так, сразу лишают наследства, имени и титула. Ну а ты почему сбежала из-под венца? Вышла бы замуж, нарожала детей и жила себе в тиши и заботах. И не говори, я и сама себя постоянно спрашиваю, зачем? Все эти походы, бои, беготня. С одной стороны, совершенно неподходящее времяпрепровождение для такой скромной девушки, как я. Но с другой, интересно ведь. Это точно. Когда милорд победит Ризинкамфа, будет гораздо скучнее. А я и не хочу, чтобы он его побеждал. Что? Ты хочешь, чтобы лорд Скиминог проиграл? Дурак, конечно, нет. Просто, понимаешь, когда сбудется пророчество, и ланграф свергнет тирана, он ведь уйдет, вернется в свой мир. Он не останется с нами. Бульдозер и Лия подозрительно засопели. Прекрасно понимая, что за этим последуют бурные слезы, я решил отложить сантименты и прийти в себя.